Вспоминая о работе над книгой, Вяземский писал: «Тут на опыте убедился я в пользе и правдивости учения, что все во всем. Все в мире часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собой. Ни в физическом, ни в нравственно-человеческом мироздании нет пустых мест. Все последовательно и, соответственно, занято. Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может все увлечь в разнообразные и далекие изыскания». Книга о фон Визине вышла в свет только через 18 лет по написании. Современники читали ее в рукописи. Пушкин писал Плетневу: «Вяземский везет к вам жизнь фон Визина, книгу едва ли не самую замечательную с тех пор, как пишут у нас книги, все-таки исключая Карамзина». Возможно ли было автору вообразить похвалу более высокую? Забавно привести тут для сравнения другую, так сказать, сугубо личную реакцию на эту работу Вяземского. В 1834 году, посылая ему очередной том своих стихов, граф Хвостов, член беседы и записной графоман, многие годы служивший мишенью разнообразных, но по большей части добродушных острот арзамасцев, прибавляет к дарственной надписи, что считает адресата знаменитейшим у нас сочинителем жизнеописаний. Не без намека. Среди многих достоинств книги, да и всей критики Вяземского, Пушкин выделял слог ее, легкость и ясность прозы, где каждая мысль выражена внятно и точно, а доступность неизменно сочетается с глубиною. Немало усилий приложил Вяземский к тому, чтобы выработать такой стиль, чтобы и в стихах, и в прозе работы след улыбки не пугал. Он размышлял о мастерстве писателя и о возможностях языка, экспериментировал с фразой и словом. Это не только противникам, но и друзьям не всегда понятно бывало. Случалось, Жуковский или Александр Тургенев упрекали его за прегрешение против грамматики. А он отвечал, что грамматика не есть нечто навеки определенное и застывшее, она живет и развивается. И в жизни ее оговорка, ошибка, подчас красноречивее правильной фразы, способной выразить лишь то, что не раз было сказано прежде. И подтверждал это собственной практикой, посмеиваясь над теми, которые только законодательствуют, а творить ничего не умеют. О том же, полушутя, полусерьезно, говорил Пушкин: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». И первым же стихом иронически проиллюстрировал мысль. Кто угодно скажет, что назвать уста румянами, пусть не ошибка, но очевидная неправильность. Больше 100 раз упоминаются уста в стихах Пушкина, однако румяные они лишь однажды. В этой неоглядливой на образцы стилистической раскованности Вяземскому удаются замечательно меткие определения. Возражая критикам «Ревизора», он пишет: «Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного умного человека. Неправда. Умен автор. И без видимого усилия находит еще одно, самое нужное и устойчивое слово. Тут нет никакой натяжки в предположении автора. Все натурально». Защищаясь от обвинения, что когда-то чересчур возвысил Дмитриева и тем самым принизил Крылова, он напоминает, что это ведь вслед за ним вся Россия стала называть великого баснописца «дедушка Крылов», не иначе. К тому же можно любить одного и не ненавидеть другого. И разве не он, Вяземский, затевая подписку, сбор денег на памятник Крылову, заявил во всеуслышание: «Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях русского языка. Крылов принадлежит всем возрастам и всем званиям. Он более, нежели литератор и поэт». Нередко сказанное им тут же становится поговоркой. Например, «квасной патриотизм». А тех, для кого любовь к отечеству заключается в ненависти ко всему иноземному. Он убежден, что главное в писателе есть слог. Если он имеет выразительную физиономию, на кое отражается мысль и чувство писателя, то сочувствие читателя живо отзывается на голос его. И еще короче, резче. Слог есть характер, есть нравственная личность писателя. Так ставится знак равенства между эстетическим и этическим в литературе. О каком бы произведении Вяземский ни писал, он никогда не забывает сказать о мастерстве автора, об особенностях стиля, о владении словом, письменной речью. Не дай бог, чтобы все словесности имели один язык, одно выражение. Оно будет тогда вернейшим свидетельством, что посредственность стерла все отличительные черты. Мастерство писателя — предмет его пристального наблюдения. И тогда, когда с публикой он разговаривает, и тогда, когда, читая на досуге, делает заметки для себя. У Сумарокова он мигом выхватывает удачный неологизм. «Заблужденники». Потом выписывает из стихов: «Витийство — лишнее природе злейший враг». В подтверждении собственного мнения, что слова, без которых можно обойтись, не только время отнимают и место занимают, но и затуманивают мысль. В одном из батюшковских переводов он спотыкается на строфе: «Сердце наше, кладезь мрачный, тих, спокоен сверху вид, но спустись ко дну, ужасный крокодил на нем лежит». И предлагает как вариант вставить бы «темный и огромный». Неисправная рифма, как разноцветная заплатка, рябит в глазах. Рифма и так уже вставка. Так, по крайней мере, подберите оттенок к оттенку. Он, мастер, выработавший твердую систему взглядов и оценок, которые испытал сам, а которые рассказал в открытом письме к начинающей поэтессе Анне Готовцевой. «Почему так мало истинно хороших стихов пишется в наше время, хотя число хороших стихотворцев нарочито умножилось? Потому что многие поют фальшиво, не своим голосом, а подделываясь под чужие голоса. В большей части наших поэтов мы видим маску, которую они отлили себе, соображаясь с духом времени и корча господствующее лицо». И он советует: «Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце. Не пишите стихов на общие задачи. Это дело поэтов-ремесленников. Пускай написанное вами будет разрешением собственных сокровенных задач. Свой взгляд, свое выражение придают печать оригинальности и новости предметам самым обыкновенным. Может быть, лучшие стихи у всех первейших поэтов именно те, которыми выражены чувства простые, общие по существу своему, но личные по впечатлениям, действовавшим на поэта, положению, в котором он находился в ту пору. Для Вяземского первейшими поэтами были Пушкин, Жуковский, Баратынский. Мысль движется неторопливо, на сей раз от общего к частному. Сначала речь о наибольшей опасности, подстерегающей всякого молодого поэта. Затем о пути, позволяющем опасность миновать. Наконец, как идти по этому пути? Язык стихотворный, язык условный. Нарушая одно из условий, расстраиваете вы согласие целого. Чем рифма кажется маловажнее, тем рачительнее надо стараться о ней. Язык русский упрям. Без постоянного труда не переупрямить его. Не всегда можно быть расположенным писать стихи. А между тем необходимо писать каждый день, то есть работать над языком. Впрочем, чтобы хорошо овладеть языком, недовольно писать на нем много. Нужно еще много читать и перечитывать писателей отечественных, и не одних образцовых и современных. Это написано 150 лет назад. Но и сегодня почти нечего добавить к таким обстоятельным рекомендациям молодому литератору. Таковы же, по сути, только еще жестче требования, предъявляемые вяземским критикам, писателям сложившимся, претендующим на признание. Для них он считает совершенно обязательными и самостоятельность мышления, и превосходное знание отечественной литературы. Мастерство — язык, на котором поэт разговаривает с читателем. Поэт не столько бывает поэтом в выборе предмета, сколько во взгляде на предмет и в выражении ощущения. Можно высекать искры поэтического огня из вещества непоэтического. Жуковский произнес фразу, ставшую знаменитой: «Слова поэта — дела его». Вяземский истолковал ее сообразно своему пониманию задач и мастерства писателя. В жизни великого писателя творения его обыкновенно бывают главным действием. Деяния примыкают к ним и составляют целое, которое только тогда бывает изящно и совершенно, когда правила, исповедуемые, согласны с правилами, исполняемыми, и когда слово бывает заодно с делом. Себя он не считал великим писателем, но правилу этому следовал, не отклоняясь. Если вдуматься в критической прозе Вяземского, в его мыслях о поэзии, высказанных, когда не разрознилась еще пушкинская плеяда, уже содержатся те три простых истины, которые много лет спустя, в феврале 1921 года, на пушкинских днях, провозгласил Александр Блок, говоря о назначении поэта. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. Столь же ясным было представление Вяземского и о назначении критика. Наши необразованные люди не любят читать, а иначе они были бы образованными. Образованным у нас читать почти нечего. Мы для одних не пишем и пишем не для других. Статьи Вяземского о литературе ориентированы на читателя, писаны для читателя, чтобы помочь ему войти в мир художественного произведения, обжиться в этом мире. Писатель отдает литературе свою жизнь не на забаву и развлечение. Поэтому Вяземского всякий раз глубоко огорчало, если мысль и слово автора читатель не потрудился усвоить, по лености прошел мимо главного, скользнул взглядом по поверхности, и увидел облик писателя искаженным, словно в кривом зеркале своей бездумности. Не все грамотные люди умеют писать, это известно. За примерами ходить далеко не нужно. Но можно, по крайней мере, было думать, что все грамотные умеют читать, а на деле выходит, что и этого нет. Он хотел научить всех грамотных читать книги. Он предлагал судить писателя по взлетам, а не провалам. Так надо судить и его самого. Ведь праведники за грешников не отвечают, а праведных критических работ у него наберется немало. Его взгляд на то, какую должна быть критика, не устарел. Читая литературные произведения, мы задумываемся об его историческом происхождении и отношении к современности, всматриваемся в мастерство автора, прислушиваемся к его мыслям и к своим, возникающим в ответ, потому что и наш век требует мыслей. И еще одному можно поучиться у Вяземского. Как, живя напряженным интересом к своему времени, решая злободневные задачи, и именно благодаря этому, верно обнаружить и выделить те внутренние и весовые ценности, которые не устареют, ни для нас, ни для тех, кто будет после нас. В этом смысл чтения Вяземского, и в этом его современность, потому что писатель жив, пока его читают.